Рекс Стаут. Ее запретный рыцарь. Часть 11. Заключительная. Глава 17. Слушание дела. «Если позволит ваша честь, господин председатель и господа присяжные», говоривший был помощником окружного прокурора. Действие происходило в федеральном суде в здании на Парк-Роу. Джона Ноултона подозревали в распространении фальшивых денег, и его дело слушалось в присутствии 12 присяжных. Помещение было старым и неприглядным, да и само здание было одним из самых уродливых в Нью-Йорке. Места для присяжных, скамьи и ограждения потускнели от долгого использования. Казалось, секретарь сидел за своим столом много лет. Мрачное, унылое место. Ряды для публики пустовали. Собрались только знакомые друг другу люди. Справа сидели детектив Барретт с двумя своими людьми и Билли Шерман. На передней скамье рядком расположились Дрискл, Бут, Дюмен, Дженнингс и Догерти. Позади них можно было видеть Лилю, и рядом с ней миссис Аманду Берри. Здесь было еще человек 12, просто любопытные, искатели сенсаций и студенты-юристы. Ноултон сидел рядом со своим адвокатом, изредка с ним перешептываясь, и быстро поднял глаза, когда прокурор встал со своего места, чтобы обратиться к суду и присяжным. Стрелки часов на стене показывали 11:30. Полтора часа ушло на формальности, включая выборы присяжных. Адвокат Сигал держался доброжелательно, чем заслужил одобрение судей. «Если позволит ваша честь, господин председатель и господа присяжные», помощник окружного прокурора начал свою вступительную речь. Он был молодым человеком, возможно, лет 28, и говорил с неподдельным энтузиазмом молодости, выбирая энергичные, звучные выражения. Во время его выступления подозреваемый не раз чувствовал, как его щеки покрываются румянцем. У него создалось впечатление, что его вина доказана 10 раз. Адвокат Сигал повернулся и прошептал своему подзащитному. «Он ничего не упустил. Молодчина». Ноултон не успел ответить и только кивнул. А адвокат Сигал поднялся и начал вступительную речь в защиту обвиняемого. Она оказалась, на удивление, короткой. Он не вдавался в детали, не занимался разбором доказательств и лишь в целом подверг их сомнению. Но когда он заявил, что обвиняемому не следует предлагать выступить в собственную защиту, Ноултон заметил, как по лицам присяжных пробежала тень неудовольствия и сомнения. Когда Сигал сел, обвиняемый повернулся, чтобы бросить взгляд на Лилю, и она лучезарно ему улыбнулась. Прокурор вызвал первого свидетеля. «Джеймс Барретт». Детективу особенно рассказывать было нечего. Он подтвердил личность Ноултона и рассказал об обстоятельствах его ареста, сделав акцент на том, как он с помощниками сразу после входа в квартиру устремился в заднюю комнату. Сигал от лица защиты никаких вопросов ему не задавал. Вторым свидетелем со стороны обвинения был Билли Шерман. «Как ваше имя?» «Уильям Шерман. Род занятий?» «Журналист. Ваш адрес?» Он назвал номер дома на Западной 34-й улице. Потом последовало несколько вопросов относительно продолжительности его знакомства с обвиняемым и времени, которое они проводили вместе. Затем прокурор спросил: «Вы никогда не видели, чтобы Ноултон распространял или предлагал распространять фальшивые деньги?» Сигал тут же поднялся и заявил протест. «Принято», — согласился судья. Это было началом сражения между двумя юристами. Раз за разом прокурор старался отстоять свою точку зрения, подходя к вопросу с разных сторон. И всякий раз Сигал заявлял протест и говорил, что свидетель неправомочен отвечать на такой вопрос. конце концов, судья и сам потерял терпение и довольно жестко попенял прокурору. «Мистер Брандт, ваш свидетель не обладает полномочиями эксперта. Вам не следует задавать ему такие вопросы, или вы должны его отпустить?» Сигал торжествующе улыбнулся. Прокурор нахмурился и откашлялся. Нолтон через плечо бросил взгляд на скамейки для зрителей и улыбнулся Лили. Догерти наклонился и прошептал Дрисколу. «Не понимаю, о чем они к дьяволу дискутируют? Но этот хитрый малый сейчас выглядит так, будто только что получил хороший боковой в челюсть и повис на канатах. Но у молодого мистера Бранта было в запасе еще одно оружие». Он попросил, чтобы его возражение было занесено в протокол, и потом повернулся к свидетелю. «Мистер Шерман, где вы были вечером 11 декабря прошлого года?» «В квартире Пьера Дюмена Хироманта». «Где находится его квартира?» «На западной 21-й улице». «Какой номер дома?» «Не знаю». «Кто там был вместе с вами?» «Подсудимый Нолтон». «И еще четверо или пятеро человек. Назовите их имена. Том Догерти, Пьер Дюмен, Боб Дрискол, Сэм Бут и Гарри Дженнингс. Что вы там делали?» Свидетель на мгновение замялся перед тем, как ответить. «Там была драка, понимаете?» «Нет. Отвечайте на мой вопрос. Вы сами дрались?» «Нет, сэр». «А кто?» «Нолтон с Дрисколом». «Нолтон его победил». «А потом?» «Потом дрались Нолтон и Догерти. Их бой продолжался 10 или 15 минут, и...» «А теперь подробно расскажите суду и присяжным, как все происходило». «Ну, Нолтон боксировал лучше Догерти и прижал его к стенке, когда вдруг кто-то бросил в Нолтона бронзовой статуэткой или чем-то в этом роде. Он упал как подкошенный». «И что тогда сделали вы?» «Я подошел к двери, у которой лежал Нолтон, и все остальные тоже. Встал рядом с ним. Я увидел торчащий из его кармана бумажник. А я знал, что они...» «Вы имеете в виду карман Нолтона?» «Да». «Я боялся, что кто-нибудь стащит бумажник, поэтому наклонился, когда меня никто не видел, вынул его, он уже почти выпал, и положил его себе в карман, думая сохранить его для Нолтона. Дюмен послал кого-то, мистер Брандт его прервал. «Не беспокойтесь об остальных. Что делали вы?» «Я дождался прихода врача, и когда он сказал, что рана Нолтона не опасная, пошел домой. Я думал, что Нолтон останется у Дюмена на ночь. Придя домой, я достал бумажник Нолтона». «Почему вы не вернули его до того, как ушли из квартиры Дюмена?» «Потому что Нолтон был в полубессознательном состоянии. Он не мог разговаривать. А на следующий день я подумал, что...» «Вы в этом уверены?» «Да», — ответил свидетель после секундного замешательства. «Это было на следующий день. Я вытащил бумажник из ящика стола, куда положил его накануне, и решил отнести его Нолтону домой. Но перед тем, как положить в карман, заглянул в него, больше из любопытства, и чуть не упал, когда увидел, что он полон фальшивых». Адвокат Сигал вскочил на ноги. «Я протестую на основании того, что свидетель не эксперт». «Протест принимается», — кивнул судья. «Возражаю», — вскинулся мистер Брандт. Судья повернулся к свидетелю. «Вернитесь к изложению ваших собственных действий». «Вы вернули бумажник Нолтону?» — спросил прокурор. Шерман ответил. «Нет, сэр». «Что вы с ним сделали?» «Некоторое время держал у себя, а потом отнес детективу Барретту в сыскную службу». Прокурор вытащил что-то из стоявшего перед ним на столе кожаного портфеля, показал свидетелю и спросил. «Вы это узнаете?» «Да», — ответил Шерман. «Это бумажник, о котором я только что говорил. Тот самый, который вы достали из кармана Нолтона?» «Да, сэр». «Осмотрите его содержимое. Оно то же, что вы видели в первый раз?» Последовала пауза, во время которой свидетель осматривал содержимое всех отделений бумажника. Потом ответил: «Да, сэр». «Все то же самое?» «Да, сэр». Мистер Брандт шагнул вперед, взял бумажник у Шермана и протянул его секретарю суда. «Ваша честь, прошу приобщить этот бумажник к делу вместе со всем его содержимым. Я попрошу эксперта подтвердить, что эти деньги фальшивые». Этот удар по защите, хотя его и ждали, был очень сильным. Странные рыцари мрачно посмотрели друг на друга, но одолеваемые тяжелыми предчувствиями ничего не сказали. Лили едва дышала от волнения, а миссис Берри успокаивающе гладила ее по руке. Обвиняемый что-то взволнованно шептал своему адвокату, который слушал его с большим интересом, временами удовлетворенно кивая. «Результат этих переговоров даст тебя знать позже». Прокурор задал свидетелю еще несколько вопросов, большей частью несущественных, а затем начался перекрестный допрос. Адвокат Сигал поднялся на ноги. Вид у него был не очень внушительный. Но, подойдя к Шерману, он смерил его таким суровым и наводящим ужас взглядом, что свидетель непроизвольно съежился. Тон его голоса был не менее суровым. «Как долго вы хранили этот бумажник до того, как отнести его детективу Барретту?» Шерман сдавленным голосом ответил: «Два месяца». «Почему?» Но мистер Брандт заявил протест, который был принят. Сигал продолжал: «Вы говорите, что кто-то бросил в Ноултона бронзовой статуэткой или чем-то в этом роде. Кто был тот человек, который нанес этот удар?» Свидетель ничего не ответил. «Кто был тот человек?» — повторил вопрос адвокат. «Это был я», — ответил Шерман. «Понятно. Вы участвовали в поединке с ним?» «Нет». Адвокат с большой скоростью сыпал вопросами, не давая свидетелю времени для обдумывания ответов. Шерман нервно вцепился в рукоятку кресла. «Вы стояли рядом с Ноултоном, когда бросили в него бронзовую статуэтку?» «Нет, сэр». «На другой стороне комнаты, не так ли?» «Да, сэр». «И как только он упал, Дюмен и Догерти подбежали к нему и наклонились над ним, не так ли?» «Да, сэр». «А Дженнингс остановил вас, когда вы хотели покинуть комнату, не правда ли?» «Да, сэр». Вопросы сыпались, как из пулемета. «И он оттолкнул вас обратно в угол?» «Да, сэр». «А потом вы подошли к Ноултону, чтобы вместе с остальными ему помочь?» «Да, сэр». «Вы стояли один в противоположном углу?» «Да, сэр». «А когда вы увидели бумажник, он был в кармане пальто или брюк?» «Пальто». «В каком кармане?» «Внут», — начал было Шерман, потом, вдруг поняв, что он говорит, остановился с ужасом в глазах. Он попался. Стало ясно. Его первоначальная версия о том, что бумажник он вынул из кармана лежавшего на полу Ноултона, могла родиться только в тайниках его полного коварства сознания. Несомненно, он планировал сделать свои показания более убедительными, сказав, что бумажник был на самом деле взят у обвиняемого, и теперь опасался, что будет трудно доказать, что пальто принадлежало Ноултону. Теперь он и правда попался. Сигал не ослаблял своего напора. Он забрасывал свидетеля вопросами. Шерман весь дрожал. Его лицо краснело от бессильного гнева. Наконец он признал, что его первоначальная версия не соответствует действительности. Сигал этого и хотел. Он с торжествующей улыбкой сел, его лоб был покрыт каплями пота. Когда пришла очередь прокурора задавать вопросы, мистер Брандт сделал отчаянную попытку вытащить своего тонущего свидетеля, но напрасно. Шерман безнадежно стушевался, его слова только портили дело, а не улучшали, и в конце концов он вообще отказался отвечать на вопросы. Суд отпустил его, сделав выговор, и по знаку мистера Бранта Он сел на переднюю скамью. На некоторое время слушание дела остановилось, так как прокурор и детектив Барретт стали советоваться между собой, а Нолтон оживленно перешептывался со своим адвокатом. Лица странных рыцарей светились от радости. «Что я вам говорил?» — вполголоса сказал Догерти Дрисколу. «Разве он не хитрюга?» В этот момент прокурор повернулся лицом к залу. «Мисс Уильямс, пожалуйста, подойдите сюда». Наступила тишина. Никто не двигался. Нолтон, не отрываясь, смотрел в стол перед собой. Трое странных рыцарей смотрели на Догерти и Дюмена. Мистер Брандт, боевой дух которого ничуть не ослабел после дискредитации свидетельских показаний Шермана, устремил взор прямо на Лилю, которая продолжала сидеть на скамье, и грозно спросил: «Вы отказываетесь давать показания?» Лиля встала и посмотрела на него. «Вы имеете в виду меня?» — поинтересовалась она. «Да, я назвал ваше имя. Подойдите сюда». Лиля не двинулась с места. «Прошу прощения, но вы не называли моего имени». «Разве вы не мисс Уильямс?» — раздраженно спросил мистер Брандт. Лиля отчетливо произнесла: «Нет». Прокурор уставился на нее с недоумением. Дрискол, Бут и Дженнингс удивленно переглядывались, а Догерти и Дюмен понимающе улыбались. Нолтон не шелохнулся. Шерман вскочил со своего места, подбежал к прокурору Бранту и взволнованно зашептал: «Это она, точно! Они что-то хитрят! Вызовите ее! Перед судом она не сможет лгать!» Но мистер Брандт отослал его и после секундного колебания обратился к Лиле. «Тогда как же вас зовут?» Лиля бросила мимолетный взгляд на обвиняемого, который повернулся, чтобы ее увидеть. Затем посмотрела прямо на прокурора. Ее ответ был тихим, но отчетливым: «Миссис Джон Нолтон». После этого она села и закрыла лицо руками. Все в оцепенении уставились на нее с удивлением или восторгом. Адвокат Сигал встал и обратился к судье. «Ваша честь, эта женщина — жена обвиняемого, и, следовательно, не может быть допрошена как свидетельница со стороны обвинения. Ваша честь видит, что она в подавленном состоянии. Не могу ли я попросить, чтобы было дано распоряжение не задавать ей больше вопросов в суде?» Но мистер Брандт гневно повернулся к нему. «Ваше доказательство! Представьте доказательство!» «Конечно», — сказал его оппонент, доставая из папки бумагу. «Я предполагал, что вы их потребуете. А вот деликатности от вас, сэр, не ждал». Он протянул бумагу судье. «Это брачное свидетельство, ваша честь». В помещении установилась напряженная тишина, а судья, надев очки, изучал большой, испещренный печатями документ. Он посмотрел на дату и подписи, испытующе взглянув на адвоката Сигала, потом повернулся к Лиле и попросил ее выйти к свидетельской стойке. «Я возражаю, ваша честь», — начал было адвокат Сигал. Но судья жестом его остановил. Лиля села на место свидетеля. Секретарь суда взял с нее клятву. Судья повернулся к ней. «Вы, Лиля Уильямс, упомянутая в этом документе?» Лиля бросила мимолетный взгляд на брачное свидетельство и промолвила: «Да, сэр». «Вы являетесь женой обвиняемого Джона Нолтона?» «Да, сэр». «Вы готовы давать свидетельские показания во время этого слушания?» «Да, сэр». «Прекрасно», — кивнул судья. «Вы можете идти». Когда Лиля благодарно на него взглянула и отправилась на свое место, он протянул свидетельство адвокату Сигалу и повернулся, чтобы спокойным судейским голосом объявить прокурору: «Вызовите вашего следующего свидетеля, мистер Брандт». Но с этого момента слушание превратилось в фарс, в насмешку над обвинением. Из двух его главных свидетелей один был дискредитирован, а второй не мог быть подвергнут допросу. И прокурор Брандт смущенно признался, что у него нет других свидетелей. Он попросил Шермана выйти к свидетельской стойке и рассказать о передвижениях Лили, за которыми он наблюдал в тот вечер, когда был арестован Ноултон. Но Шерман мало что смог сказать, и по лицам присяжных было легко догадаться, что даже этим его словам они не очень-то поверили. Мистер Брандт также вызвал эксперта, который подтвердил, что купюры из представленного обвинением бумажника фальшивые. После этого прокурор сел на свое место. У защиты свидетелей не было. После этого были произнесены заключительные речи. Молодой мистер Брандт заикался и запинался с четверть часа и, учитывая недостаток имеющегося в его распоряжении материала, проявил похвальную целеустремленность. Но его выступление осталось в тени речи адвоката Сигала, которая достойна того, чтобы быть приведенной полностью. «Если позволит ваша честь, господин председатель и господа присяжные, не имея никакого намерения быть легкомысленным, я только могу заявить, что после того, как я рассмотрел представленные доказательства, и после того, как убедился, что доказательств, заслуживающих, чтобы о них говорили, нет, мне сказать нечего». Через 5 минут, не покидая отведенного для них места, присяжные вынесли вердикт «невиновен», и Джон Ноултон стал свободным человеком. Лиля подбежала к нему первой, но и странные рыцари ненамного отстали, и Джон Ноултон оказался в центре группы взволнованных, смеющихся лиц, полных доброжелательности и дружбы, а одно из них светилось любовью. Левой рукой он обнимал за плечи Лилю, а правой по очереди пожимал руки странных рыцарей, но его губы хранили молчание. В этот момент и перед всеми этими людьми он просто не мог решиться заговорить. «Я была так напугана», — повторяла Лиля. «О, я была так напугана!» «Ба!» — воскликнул Дюмен. «Отчего бы это, мадам?» Щеки Лили сильно покраснели, и Дрискол, увидев это, озорно заметил. «Да, миссис Ноултон, это звучит отнюдь не как похвала нам». «О-о-о!» — беспомощно выдохнула Лиля, а ее щеки сделались пунцовыми. «А где старина Сигал?» — спросил Догерти. «Я хочу пригласить его на наш ужин сегодня вечером. Где он?» «Что это? Смотрите!» Он взволнованно указал на происходящее по другую сторону зала. Все повернулись и увидели, что Билли Шерман выходит из зала суда в сопровождении 2 полицейских. «Возможно, это его друзья», — предположил Бут. «Нет», — протянул Дрискол, — «похоже, тут дело в маленьком проколе, в его свидетельских показаниях. Вроде это называется нарушением клятвы говорить в суде только правду». В это время к ним приблизился Сигал. «Давайте расходиться», — весело сказал он. «Они собираются очистить помещение. И я полагаю, вы будете рады уйти в полном составе. А между прочим, вы видели нашего друга Шермана? Похоже, у него у самого маленькие неприятности. Его только что арестовали». «За что бы это?» — спросил Бут. «Нарушение клятвы? Они времени даром не теряют». «Нет, дело в другом. Это старые делишки. Ребята, которые нацепили на него браслеты, не из охраны суда. Не слышал точно, что они сказали, но если судить по выражению лица Шермана, я бы не удивился, если бы это было обвинение в убийстве. Удачно мы его прихватили, а?» Они вышли из зала суда и столпились в коридоре. «Ладно, забудем о нем», — махнул рукой Дрискол. «Он бы все равно рано или поздно получил свое. Давайте, пошли отсюда». Они спустились по лестнице и вышли на улицу, гомоняясь, смеясь, все еще возбужденные и не отошедшие от напряженной и беспокойной атмосферы в зале суда. У тротуара стояли 3 больших серых лимузина. Догерти вышел вперед и тоном главнокомандующего перед войсками возвестил: «А теперь мы должны разделиться». Он указал на первый из лимузинов. «Дюмен, Сядешь в эту машину вместе с Ноултоном и поедешь к нему домой. Он там найдет все необходимое. Не беспокойтесь, миссис Ноултон, это займет час или два. Дрискол, ты вместе с миссис Ноултон поедешь на 104-ю улицу и заберешь ее чемоданы и все вещи. Остальные поедут со мной. И помните, в 6 часов у Дюмена, не позже. Но в путь, ребята! Но что? — начал было Ноултон. Слушай сюда, — сурово оборвал его Догерти. Ты собираешься подчиняться приказам или нет? Миссис Ноултон скоро научит тебя дисциплине, а сегодня наша очередь. Ноултон с притворным испугом повернулся к Лиле, прикоснулся к ее руке и печально сказал: «Аревуар». Потом он залез в машину к Дюмену. «Ну вот и отлично», — сказал Догерти. «А теперь поехали, миссис Ноултон. Дрискол, помоги леди сесть. Поехали с нами, Сигал». «Что? Нет-нет, давай садись. Все готовы, ребята? Тогда вперед. Помните, в 6 часов». Глава 18. Стол, на белоснежной скатерти которого стояла серебряная посуда, был окружен 8 роскошными стульями с украшенными вышивкой сиденьями. Прислуживали 4 крошечных швейцарских официантов с внимательными глазами и неслышной поступью. Повсюду были розы. На буфете, в вазах и на столе, над дверью, красные и белые. Свечи, сотни свечей, везде, где для них был хоть дюйм свободного пространства. Все это приготовил Дрискол. Он старался устроить настоящий праздничный ужин в честь мистера и миссис Ноултон в доме на западной 21-й улице, где мы уже 2 бывали. После продолжительных споров между странными рыцарями, каждый из которых надеялся быть удостоенным этой чести, Лиля вошла в обеденный зал под руку с Сигалом. Споры грозили затянуться до обеда, когда вошел Сигал и предложил свои услуги. И эта просьба была охотно удовлетворена. Пьер Дюмен, как хозяин, сидел во главе стола на одном конце, Ноултон на другом. Между Догерти и Дрисколом пристроилась Лиля. Напротив Бут, Дженнингс и Сигал. «Какой стыд!» — воскликнула девушка. «Я так переволновалась, что ничего не хочу есть!» «Вот такие они женщины!» — прокомментировал Дрискол. 2 месяца ты была собранной и холодной, как глыба льда, когда на тебя обрушилось столько неприятностей. А сейчас, когда все позади, и вы на пороге многолетней беспросветной семейной скуки, ты так распереживалась, что потеряла аппетит». «В моей жизни не было дня труднее», — объявил Догерти. «И я голоден, как волк. Как там говорят поэты, Дрискол? Я не жених и не могу есть розы». Тут его прервал главный распорядитель церемонии, и все хором заговорили в ожидании супа. Не было на свете компании веселее. Сначала Лиля немного смущалась, оказавшись в обществе 7 мужчин, но это продолжалось недолго. Во всяком случае, не дольше того момента, когда Догерти, после того, как было покончено с рыбой, поднялся на ноги, чтобы изобразить жующую мисс Хьюджис, припудривающую лицо и обслуживающую 3 покупателей одновременно. «Она никогда так не делала», — заявила Лиля, когда перестала задыхаться от смеха и вновь обрела способность говорить. «Это клевета, мистер Догерти». «Разве?» — воскликнул бывший боксер. «Готов признать, что это не соответствует действительности, но только потому, что я все приукрасил и сгладил. Не то чтобы она мне не нравится. Наша красотка девица что надо. А если так, то о чем еще беспокоиться?» «Сладкое мясо в бамбуковом соусе», — объявил официант. После этих слов Догерти замолчал и был в течение 10 весьма занят. Потом адвокат Сигал рассказал о некоторых своих трагикомических судебных делах, а Дюмен поведал о тайнах предсказания судьбы по линиям ладони. Дженнингс, объяснил, что его контракт с мистером Фроманом, возможно, не будет подписан на следующий день. Догерти поделился воспоминаниями о своем первом призовом бое, причем его жестикуляции и живописный язык повергли присутствующих в состояние, близкое к истерике. «Есть одна вещь», — повернулся к Лили Дрискл, — «которую я тебе никогда не прощу. Ты не пригласила меня на свадьбу». «Меня тоже», — вступил в разговор Дженнингс. «Это зазнайство». «В любом случае, где это было?» — заинтересовался Бут. «Как вы все устроили?» «Просто», — объяснил Догерти. «Вы знаете, что мы внесли залог, и Нолтона отпустили на один день. Он был на свободе, и я нашел священника. Дюмен позволил нам воспользоваться своей французской квартиркой, и дело было обстряпано в 15 минут. Однако вы все-таки сможете присутствовать на свадьбе». Догерти посмотрел на Нолтона, и тот кивнул. Потом бывший боксер продолжил. «Мы знаем, что наш друг Нолтон — лицо, желающее остаться неизвестным. Его настоящее имя — Нортон, и это обстоятельство требует того, что можно назвать дополнительными процедурами. На завтра намечено грандиозное шоу, и если вы хорошо попросите миссис Нолтон, то вполне вероятно, она сочтет возможным вас пригласить». «Ура!» — крикнул Дрискл. «Пусть я после этого сдохну!» «Что за выражение?» — воскликнула Лиля. «Мистер Дрискл, я оскорблена». «Искренне прошу меня простить», — галантно извинился джентльмен Дрискл. «Уверяю, я не имел в виду ничего дурного». «Официант?» «Да, сэр». «Если я закажу еще одну бутылку белого вина?» «Да, сэр». «Я говорю, если я закажу еще белого вина?» «Да, сэр». «Не приноси его». «Да, сэр». «Нет, сэр!» За столом усмехнулись и предприняли дружную и решительную атаку на десерт, а Дженнингс и Бут довольно горячо обвиняли друг друга в том, что возникла причина для такой просьбы Дрискла. Вскоре Дрискл слегка постучал по столу для привлечения всеобщего внимания и строго посмотрел на спорщиков. Те сразу же угомонились. «Леди и джентльмены», — сказал он, — «прошу вас проявить снисходительность. В отличие от остальных участников этого благородного собрания, мистер Дженнингс и я работаем. Мы зарабатываем себе на хлеб тяжелым трудом». «Да послушайте, послушайте!» — закричал Дженнингс, пока другие отпускали язвительные замечания. «Как бы то ни было, нам надо быть на службе к 8 часам, а сейчас 7:20. Я знаю, что мистер Дюмен приготовил нам какой-то сюрприз, а мистер Нолтон расположен произнести речь. Во имя торжества справедливости и закона я требую, чтобы эти церемонии начались немедленно». Раздались громкие продолжительные аплодисменты, а Догерти, Бут и Сигал схватили его за руки и стали упрашивать остаться. Дрискл повернулся к Дюмену и потребовал ответа. «Отлично!» — сказал маленький француз. «Я готов!» «А вы?» Дрискл повернулся к остальным. Они дали понять, что не возражают. Нолтон, в продолжение всего ужина хранивший молчание, кивнул. Дюмен поднялся, отодвинул стул и откашлялся. «Про этот сюрприз», — начал он. «Этот приятный сюрприз. Мы собрались здесь этим вечером». Дженнингс полголоса передразнил француза, а Дрискл приказал. «Утихомирьте его». Бут и Сигал зашикали на Дженнингса, и оратор продолжил свою речь. «Я сказал, что мы собрались здесь этим вечером, потому что наши сердца рады за нашего друга мсье Нолтона и нашу дорогую мадам, благослови ее Господь, леди Лилю». «За нее!» — крикнул Догерти, вскакивая и высоко поднимая бокал. «За леди Лилю!» — раздался хор голосов, и Лиля... А Лиля встала, трепеща и конфузясь. Под одобрительные возгласы и аплодисменты все выпили. «А теперь», — продолжил Дюмен, когда бокалы снова были наполнены, — «об этот сюрприз. Мне надо немного возвращаться назад. И я не есть хорошо говорить английский, поэтому вы должны иметь терпень. О том, какой есть Нолтон, только его имя Нортон. Я могу сказать то, что знаю сам. К тому, что мне сказали Шерман и наша дорогая леди, я добавлю свое. И получится, что я знаю почти все. Я знаю, что он был служащим банка в Уортоне. И там пропадай деньги. И этот наш друг, что называется, попал под подозрение. А то, о чем мне сказали этот Шерман, и как он на меня смотрел, я подумал. Ага, Шерман знает больше, чем он говорит. Но я очень мало обо всем этом думал. Почти забыл. Потому что мы были заняты тем, чтобы убрать вон Нортон. На много недель я об этом забывай. Дюмен сделал паузу, осмотрел присутствующих взглядом человека, у которого есть в запасе козырной туз, и продолжил. «Все это вы знаете. Отлично. Сегодня я привез Нортон сюда, где есть его чемодан. Но ему что-то понадобилось, и мы вышли. Я был в Ламартине. Ждать его и подходить к этот телеграфный столик, потом к табачный ларек, потом к стойке портье. И Гибсон подозвал меня и сказал, есть телеграмма для человека по имени Джон Нортон. Ты знаешь его, Дюмен? Я сказал, да, я ему передам. И он отдать мне телеграмму. А я ее открывал и для полной уверенности прочитал. Как я и думал, она была для Нортон. Все правильно. Вот она. Он вытащил из кармана желтую телеграмму и помахал ею в воздухе. Она была необычного размера, довольно длинная. «Читай, читай!» — закричали все. Но Дюмен передал телеграмму Нортону, который, быстро пробежав текст глазами, уронил листок на стол и весь бледный повернулся к Лиле. «В чем дело?» — встрепенулась она. Догерти поднял телеграмму и прочитал ее вслух. «Мистеру Джону Нортону, отель «Ламартин», Нью-Йорк. Альма Шерман призналась во всем. Я был глупцом, когда не поверил тебе, но теперь возвращайся домой. Деньги у ее брата. Послана телеграмма в полицию Нью-Йорка. Приезжай домой немедленно». «Письмо тебе отправлено, но не жди его. Телеграфируй немедленно. Отец!» «О!» — воскликнула Лиля. «И теперь...» Она смутилась, а все зааплодировали, закричали и стали хлопать Нортона по спине. Догерти придвинулся к девушке и шепнул ей на ухо. «А теперь что?» «А теперь...» — ответила Лиля. «Он... Я ему не нужна, вот и все!» Бывший боксер встал. «Ша!» — угрожающе крикнул он. «Молчание!» «Да заткнитесь вы!» «Нортон, ты знаешь, что сказала твоя жена? Что она тебе больше не нужна!» Нортон тут же подошел к ней и взял ее руки в свои ладони. «Лиля, дорогая маленькая девочка, мы поедем домой, к нам домой, вместе! Дорогая, ты мне нужна!» «Да посмотри на меня!» В этот момент странные рыцари и адвокат Сигал по команде Догерти перешли в другую комнату и оставались там минут пять, стараясь создавать как можно больше шума. Но вскоре послышался голос Нортона. «Возвращайтесь сюда! Что вы там делаете? Эй, Дюмен, Догерти!» Они столпились на пороге и один за другим вернулись в гостиную. А Лиля попыталась им улыбнуться. «Вот это уже лучше», — одобрительно заметил Догерти. «Сегодня можно только радоваться, миссис Нортон. А плакать не разрешается». Лиля улыбнулась еще шире. «Слушай», — вступил в разговор Дрискол, затягиваясь сигаретой. «Лиля просила их не стесняться и курить. Ты понял? Они именно поэтому арестовали Шермана в зале суда». «Времени даром не теряют», — заключил Бут. «О, я знаю, как он это узнал», — сообщила Лиля Нортону и Дюмену, которые удивились, откуда его отец узнал адрес сына. Сам Шерман ему и рассказал. «Шерман!» — воскликнули они. «Да», — уверенно заявила Лиля. Потом она рассказала о телеграмме, в которой упоминалось имя Джон Нортон, и которую Шерман послал президенту Уортонского национального банка, и они поспешили поделиться этой новостью с остальными. То, что получением телеграммы от отца Ноултона они обязаны своему врагу, только удвоило всеобщую радость. Затем все окружили Ноултона и потребовали, чтобы он сказал речь. Он возражал, но они настаивали. Он взвыл о помощи к Лиле, но она велела ему исполнить свою обязанность. Отступать было некуда. Он попросил всех сесть и начал. «Ребята, я понимаю, что сейчас не время хмуриться. Вы хорошо проводите время. Вы попросили меня рассказать всю правду. И я рад этой возможности. Рад возможности освободиться от камня на сердце. Если вам не понравится то, что я скажу, по крайней мере, попытайтесь меня понять. Я знаю, что вы отличные парни и действовали совершенно бескорыстно, но чувствую, что я в долгу перед вами. Во-первых, деньги. Вы потратили порядка 1600 долларов на мою защиту и дали мне 1000 на первое время. Здесь даже сказать нечего. Вы дали мне эти деньги, не говоря ни слова. Но знайте, что когда мы приедем домой, я первым делом пошлю вам чек на 2600 долларов. Только не думайте, что я отказываюсь от вашей поддержки. Ничего подобного. Господь свидетель, какую неоценимую помощь от вас я принял. И вам не пришлось при этом настаивать. О, конечно, если ты будешь купаться в деньгах, мы, пожалуй, не откажемся от чека, вставил словечко Дрискол. И тогда все будет в порядке. Я не собираюсь пытаться вас отблагодарить. Уже весь вечер твержу вам, что все равно это у меня как следует не получится. Лиля и я уезжаем на запад, где, как говорят, живут только истинные честные американцы. И я всегда думал, что этим можно гордиться. Но куда бы мы ни приехали и с кем бы ни встретились, мы нигде и никогда не найдем таких отличных парней, таких настоящих друзей, как странные рыцари. За вас, ребята! Благослови вас Господь! Осушив свой бокал, он бросил его на пол, и по ковру разлетелись тысячи стеклянных осколков. На следующий день жених и невеста в сопровождении друзей прибыли на центральный вокзал. И там странные рыцари получили свою награду, ту, о которой даже не осмеливались мечтать. Когда Ноултон пожал каждому из них руку, и они договорились о встрече во время следующего приезда в Нью-Йорк, а после этого стояли у входа на платформу, Лиля приблизилась к Догерти. Он оказался к ней ближе всех и потянулась к нему губами. Он попытался заслониться рукой, но девушка, не обращая на это внимания, встала на цыпочки и нежно поцеловала его в обе щеки. Не успел он прийти в себя, как она подошла к Дюмену и проделала ту же операцию, а потом досталась и остальным. В следующее мгновение она уже шла по платформе под руку со своим мужем. А за ними брели двое носильщиков с их чемоданами, саквояжами, цветами и коробками со сладостями. Лиля то и дело оборачивалась и улыбалась странным рыцарям, которые изо всех сил махали своими носовыми платками. Потом с подножки вагона она послала им последний воздушный поцелуй. Ноултон махнул шляпой, и они скрылись в тамбуре. А через минуту поезд тронулся. И так получилось, по забавному стечению обстоятельств, что в этом поезде в Уортон ехали еще два человека. В почтовом вагоне бок о бок сидели двое мужчин. На смуглых демонических чертах одного из них оставили следы бессонница, отчаяния и страх. Другой, невысокий, плотного сложения, человек со строгим выражением лица. Он сидел ближе к проходу и был настороже. Он не спускал глаз со своего спутника, читавшего газету. Уильям Шерман ехал домой платить по счетам. И совсем недалеко от них, в пульмановском вагоне, сидели мужчина, которого он хотел погубить, и женщина, которую пытался очернить. Они смотрели друг на друга и едва ли не впервые чувствовали, что они вместе. Их руки на сиденье соединились. Так они просидели много минут молча, пока поезд пересекал город. потом повернул на запад, затем на север и покатил вдоль берега славного Гудзона. «Дорогая моя!» — дрожащим от нежности голосом промолвил мужчина. Женщина крепче сжала его руку и счастливо вздохнула. «Они отличные парни», — продолжил мужчина. «Каждый из них. Подумай, чем мы им обязаны. Всем. Всем на свете». «Да», — ответила женщина, — «всем. Мы должны всегда об этом помнить». Но истина заключалась в том, что, судя по ее голосу и потому, как ее взгляд тонул в его глазах, она уже обо всем забыла. Текст читал актер Юрий Яковлев-Суханов. Спасибо и до новых встреч. Киев, август 2025 года. Если вам нравится наш канал, то по возможности поддержите его финансово. Реквизиты для оказания помощи указаны в описании к данному ролику. Будем вам искренне признательны. С уважением, руководитель канала, актер Юрий Яковлев-Суханов.